Циньму поднял голову, открывая футляр. Костяные мембраны головы сильного практика императорского трона завибрировали в маниакальном предвкушении, издавая цокочущие звуки. Таонг. Два росчерка кровавого света устремились в небо и скользнули по глоткам богов еще до того, как они смогли даже среагировать. Кровавый свет вернулся обратно в футляр, забирая с собой всю кровь и ци из тел богов. В небе не было брызг крови, только два падающих трупа, но перед тем, как те успели даже коснуться земли, послышались крики людей, под которые многочисленные ученики Минду показались из дворцов. Кто здесь? Вражеская атака. Кто посмел сеять хаос в землях Минду? Вьюх, свиш, вьюх. Бесчисленные вспышки мечей выстрелили от земли и сформировали собой море из светящихся мечей. В тот момент, когда ученики появились, подавляющее большинство из них попадали, потеряв свои ступни до лодыжек, но еще перед тем, как они успевали касаться земли, их межбровья пронзались росчерками вспышек меча. Даже если встречались те, кто был достаточно силен, чтобы избежать первой атаки, они все равно теряли свои жизни под последовавшей серией атак, напоминавшей собой вой ветров и ливень дождей. Летающие мечи были как маленькие серебряные рыбки, плавающие везде в небе и над землей. Их траектории не повторялись, а движения в их исполнении можно было описать только как фантастически странные во всевозможных смыслах. Будучи под контролем техники Циньму, 18 базовых форм меча комбинировали неисчислимое количество движений. И не только это, 8000 мечей могли увеличиваться и уменьшаться, удлиняться и укорачиваться, а некоторые изгибались и меняли форму время от времени. Мечи могли даже объединиться, принимая форму совершенно иного духовного оружия, например, котла, печи, колокола, пагоды, ножа, копья, топора, да даже дракона и феникса во плоти. Мечи заставляли всех вокруг чувствовать, что они неисчислимы. Неважно, насколько замечательным или выдающимся было божественное искусство врага, даже если тот моментально прятался в Минду, мечи тут же устремлялись следом и убивали любого. Циньму уже достиг области небожителя, на которой любой практик божественных искусств переживал огромный скачок в совершенствовании, кроющийся в способности проецировать свой исконный дух. Он, конечно, уже давно мог проворачивать нечто подобное, так как его достижения в исконном духе позволяли тому обладать как духом, так и формой. Обладание одновременно духом и формой требовало совершенствования исконного духа в физическую субстанцию, то есть уплотнить его до состояния, когда он выглядит как настоящий. Но несмотря на то, что он ранее достиг этого, прямо сейчас его сила и контроль над исконным духом достигли совершенно иных масштабов и далеко превзошли других практиков области небожителя. Циньму продолжал спокойно шагать вперед, в то время как за его спиной парил 30-метровый исконный дух, который управлял 8000 мечей и убивал людей, словно косил траву. Нахальство. Огромный дворцовый зал взорвался, в то время как из него выскочил бог Минду, но в тот момент, когда он оказался в воздухе, злосчастный маленький футляр уже был открыт и из него выстрелило два кровавых луча, которые уже в следующий миг скользнули по его шее и мягко отрезали голову. Циньму направлялся к центру дворцового зала и неважно, встречался ему бог или практик божественных искусств, всех их ожидала смерть от неестественных причин. Того, кого ему было под силу одолеть своими силами, он убивал своими летающими мечами, а того, кого не было, он убивал мистическим ножом казни бога. Устроенная резня заставила учеников Минду ощутить в сердце леденящий душу холод и отступить. Более чем 100 из них собрались вместе и взглянули на огромный колокол, свисающий с крыши. Чтобы убить его, давайте используем небесный похоронный колокол. Сотни учеников выкрикнули в унисон, и колокол подлетел, нацеливаясь своим горлышком на врага. При таком ракурсе Циньму увидел, что колокол состоял из 18 соединенных вместе колец, в то время как на каждом из них было выгравировано множество сложных рун Минду. Придя в движение, кольца колокола завращались в разные направления, в то время как руны на них засияли. Когда два кольца поворачивались, порой части рун на каждом из них соединялись в одну полноценную, которая могла продемонстрировать совершенно иную мощь и способность. Бесформенная мощь вращающегося небесного похоронного колокола достигла своего апогея и, внезапно вырвавшись из горлышка, устремилась прямо к Циньму. Глава 685. Умереть от поклона. 8000 мечей подлетели, формируя перед Циньму огромный щит. Тот имел форму идеального полукруга, что позволяло максимально эффективно рассеять силу столкновения. Юноша повернулся боком, упал на одно колено и поднял руку, поддерживая заднюю часть щита. Это было лучшее положение для принятия удара. Из исконного духа за его спиной протянулись бесчисленные нити жизненной ци, вонзаясь в щит, чтобы укрепить его конструкцию. Летающие мечи на поверхности щита переплетались, будто кольца в кольчуге. Подобная структура позволяла сдержать даже самый сильный удар. Кроме того, на строении появились всевозможные защитные символы, которыми были руны черной черепахи. Оно покрылось узорами черепашьего панциря, а по его краям сияли символы летающего змея. Бум! Ударная волна небесного похоронного колокола наконец достигла цели, но оглушающего звона так и не послышалось. Она состояла лишь из ужасающих толчков пространства, и Циньму не ощутил на себе никакого сильного удара. Его исконный дух, с другой стороны, пострадал от сильного столкновения и улетел из поля зрения. Небесный похоронный колокол – это божественное искусство, нацеленное на исконный дух или душу. Сердце Циньму дрогнуло от удивления, в то время как его исконный дух поспешно прилетел обратно. Скорость его передвижения была самой высокой скоростью в мире, и даже отлетев на десятки тысяч километров, он мог вернуться в одно мгновение. Единственной проблемой было то, что Циньму не знал, сможет ли он выдержать удар небесного похоронного колокола. Он почти ничего не знал о божественных искусствах Минду и видел их лишь в исполнении Лао Цзиньчжуна. Перед смертью тот успел исполнить лишь одно движение, так и не предоставив противнику шанса изучить свои техники. Пока его исконный дух летел обратно, подоспела вторая ударная волна, отбрасывая его еще дальше. Тем не менее, физическое тело Циньму не ощутило на себе никакого давления. Небесный похоронный колокол обладает невероятной силой, но он эффективен лишь против исконного духа или души. В таком случае, внезапно, щит Циньму рассыпался, и в следующий миг тело юноши приняло шестирукую трехглавую форму. Его ладони тут же потянулись к 8000 мечей, быстро превратившихся в 6 божественных ножей. Затем он прыгнул вперед, атакуя небесный похоронный колокол. Он напоминал свирепого тигра, пробравшегося к стаду ягнят. Его 6 ножей взлетали вверх-вниз, отсоединяя головы людей от плеч. Он убивал их, будто стриг траву, исполняя 9 навыков небесного ножа мясника себе в радость. 9 навыков небесного ножа, начиная от ночной битвы по ту сторону бурного города и солнца на тысячеуровневых волнах восточного, и заканчивая длинным ножом, свисающим под лунным светом, все они были сложными и впечатляющими. Свет ножа напоминал ветер и дождь, море и волны. Он то свисал под луной, то выглядел как небесные лошади среди звезд. Будучи сильнейшим искусством создания эпохи багрового света, 3 головы и 6 рук также помогали ему осмотреться, а атакам достать до любой точки. Это было равноценно 3 Циньму, убивающим стадо овец. Внезапно, свет лезвия остановился, и парень поднял руки вверх. 6 ножей слились в один, и он взмахнул им, крепко держа 6 руками. Чи. Ошеломительный свет ножа разрубил дверь зала впереди. 2 ее половины раскрылись настежь, открывая вход. Между тем впереди, справа и слева от Циньму трупы начали падать на землю, валясь один за другим. Практики больше не могли встать на ноги. Исконный дух юноши прилетел обратно, остановившись за его спиной. Циньму осторожно потер ладони, превращая длинный нож в пилюлю меча, которая тут же подлетела в воздух, повисая у его межбровья. Затем он приостановился, взял в руки маленький футляр и продолжил идти вперед. Дзинь! За его спиной небесный похоронный колокол упал на землю и покатился вниз по ступеням, продолжая громко звенеть. На троне внутри зала торжественно восседал дьявольский бог, одетый в черный плащ. На его голове виднелись 2 длинных, изогнутых рога, а его глаза были такими же, как у обычного человека. Дьявольский бог держал в руках книгу, тщательно ее изучая. Держа в руках маленький футляр, Циньму шел в его сторону. Тихо щелкнув, артефакт приоткрылся. Отложив книгу в сторону, дьявольский бог посмотрел на гостя. Усмехнувшись, он проговорил: «С тех пор, когда кто-то посещал мир небесный Инь, прошло довольно много времени. В последний раз это случалось 20 тысяч лет назад. Император-основатель не понимал необъятности небес и земли, поэтому приказал богам изучить это место. Теперь сюда пришел ты. Неужели какой-то наглый дурак из внешнего мира решил перевернуть небеса?» Крепко держа футляр, Циньму поклонился. 107-й потомок императора-основателя, Цинь Финцин, отдает дань своего уважения старшему из Минду. «Так ты потомок императора-основателя, ты еще очень молод», — улыбчиво проговорил дьявольский бог. «Император-основатель уже мертв, если нет, то когда-то он скажет тебе не открывать называть своего настоящего имени чужакам, особенно людьми из Минду. Несмотря на то, что у тебя есть кое-какие способности, ты все еще слишком молод. Ты знаешь, кто я такой?» Он встал. Его крепкое тело было даже выше, чем исконный дух Циньму, возвышающийся на 30 метров. Фамилия Куй – это громкая фамилия в Минду, которую носят многие боги, и именно ее ношу я, он говорил чрезвычайно громким голосом. Мое религиозное имя – Кую Цуй. Естественно, оно не настоящее, тем не менее, многие называют меня королем Уцуем. Сердце Циньму слегка дрогнуло. Я встречал двух богов с фамилией Куй, одного звали шаманский бог Куй, а второго – Куй Цинпы. Можно узнать, вы как-то связаны? Куй Цинпы, ученик его величества и выдающийся талант нашей семьи Куй, улыбнулся король Уцуй. А шаманский бог Куй – это мой ученик. Райские небеса прислали его в Минду, и он учился у меня. Ты все еще жив после встречи с ними, так что у тебя точно есть кое-какие таланты. Тем не менее, раз уж ты встречал шаманского бога Куя и узнал, что он был моим учеником, тебе должно быть понятно, почему не стоит называть свое имя предо мной. Лицо Циньму обрело пепельный цвет, он молча поднял свой маленький футляр. Уцуй улыбчиво ответил: «Это бесполезно, несмотря на то, что таинственный нож казни бога очень силен, и я значительно слабее него, он никогда не сможет меня поразить. На самом деле, я сумел разглядеть в нем недостаток, пока ты разбирался с богами Минду. Ты использовал его, чтобы убить многих моих подданных, но не убил с его помощью ни одного практика, спрятавшегося в Минду, и всегда использовал против них свой летающий меч». О чем это говорит? Он был не в силах сдержать свой смех. Таинственный нож казни бога не может добраться до Минду. Лицо Циньму было ужасно бледным, казалось, что из него вытекла вся кровь. Король Люцуй был крайне доволен собой, торопливо говоря: «Как ты думаешь, почему я не показался, когда ты начал убивать моих подданных? Теперь я могу тебе рассказать. Я боюсь таинственного ножа казни бога». Взгляд сильного практика императорского трона будто острые ножи, а его голова пьет кровь. Он убил бесчисленных богов, и я не решался обнаруживать себя, не разгадав его тайны. Тем не менее, теперь я знаю о его слабости, тебе не удастся причинить мне вреда. Циньму разочарованно пробормотал: «Ты наблюдал, как я убиваю твоих учеников и сдерживал себя, не пытаясь их помочь. Ты невероятно безжалостен». Уцуй положил руки за спину и улыбчиво произнес: «Ты еще слишком молод, маленький мерзавец. Какое мне дело о их смерти? В любом случае, после смерти они перевоплотятся в Минду. Только те неудачники, чьи исконные духи высосал твой нож, умерли окончательно. Впрочем, мне нет до них дела. Раз ты уже встречался с моим учеником, шаманским богом Куем, тебе должно быть интересно увидеть даже более сильные божественные искусства». Со все еще бледным лицом, юноша торопливо ответил: «Старший, подожди минутку. Старший, разве тебе не интересно узнать, почему я пришел в мир небесный Инь?» Уцуй повернул голову, из-за своих рогов он напоминал горного козла. Мужчина улыбчиво ответил: «Хорошо, так как я редко встречаю чужаков, дежуря здесь, я подарю тебе немного времени. Расскажи мне о своих намерениях». На лице Циньму возникло серьезное выражение, он проговорил: «Я здесь, чтобы найти богиню Небесный Инь». Богиню Небесный Инь? Казалось, Уцуй услышал самую смешную шутку в мире, и спросил сквозь смех: «Богиню Небесный Инь сожрали десятки тысяч лет назад, от нее осталась лишь кожа. Зачем ты сюда пришел? Что ты собрался сделать, встретившись с ней? Использовать ее кожу в качестве поднесения для меня?» Выражение лица юноши ужасно помрачнело, он пробормотал: «Богиня Небесная Инь мертва, как такое могло случиться? Это невозможно, нет, это невозможно. Богиня Небесная Инь, это святой бог, рожденный природой, кто мог бы ее убить? Ты лжешь, я тебе не верю». Уцуй рассмеялся, отвечая: «Ее кожу подавляет море. Призвать ее, чтобы ты увидел все своими глазами? Я тебе не верю, ты меня обманываешь». Циньму безучастно смотрел ему в глаза, бормоча: «Ты лжешь, я здесь с приказом заключить союз с богиней Небесной Инь. Она бог, рожденный природой, владыка мира Небесной Инь. Ее сила невообразимо велика, она не могла умереть, не могла». Уцуй подошел поближе к нему, неторопливо говоря: «Убить кого-то, разрушив его сердце. Я невероятно люблю наблюдать, как ломается какой-то высокомерный мерзавец вроде тебя. Давай я просвещу тебя перед смертью. Иди за мной, я призову богиню небесную Инь, чтобы ты взглянул». Разочарованный, Цинь Му пошел следом за ним. Его шаги были неуверенными, он едва не спотыкался о труп, разбросанные по земле, пытаясь не отставать. Король Лю Цуй подошел к берегу моря, серая вода которого внезапно покрылась бурными волнами. Волнение становилось все более и более интенсивным, и спустя мгновение над поверхностью моря поднялась несравненно величественная богиня. Физическое тело богини было невероятно огромным, и на нем, казалось, не было одежды. Вместо этого оно было прикрыто радугой. Цинь Му поднял голову, и в его взгляде загорелась надежда. Он прокричал: «Богиня, ты до сих пор жива! Богиня, я пришел по приказу заключить с тобой союз. Пожалуйста, убей этого негодяя!» У Цуй засмеялся, выглядя крайне счастливым. «Ты не в силах увидеть настоящую картину, верно? Несмотря на то, что богиня небесная не выглядит, как одна лишь кожа, на самом деле она пуста внутри. Ее тело наполнено черным песком из разбитых душ. Это уже не она, а лишь кожа, оставшаяся от ее физического тела. Ее исконного духа уже не существует. Перед тобой лишь изголодавшийся труп». Он развернулся, скривившись в своеобразной улыбке. «Теперь ты можешь умереть». Цинь Му предпринял последнюю попытку бороться, открыв маленький футляр. Два кровавых луча рванули в сторону У Цуя. Тот засмеялся, его тело скрылось во тьме, будто созданное из бесчисленных черных песчинок. Пара лучей пронеслись сквозь его тело, но не сумели его ранить. Как и ожидалось, божественное искусство Минду может противостоять таинственному ножу казни бога, улыбнулся У Цуй. Два кровавых луча кружились вокруг него, но как бы быстры они ни были, им не удавалось поразить цель. «Я наигрался, пора заканчивать». У Цуй поклонился Цинь Му, все еще находясь в Минду, улыбчиво проговорив: «Я убью тебя поклоном. Даже если между нами целый мир, мне все равно это под силу. Цинь Фэнцин, прими дань моего уважения». После поклона разум Цинь Му задрожал, мир вокруг него начал кружиться. В следующий миг он оказался перед огромным дьявольским богом. На голове дьявольского бога торчали рога, а вместо ног у него были копыта. Вокруг его тела пылал дьявольский огонь. Существо было ничем другим, кроме как исконным духом У Цуя. Он протянул руку, пытаясь схватить парня. Не успев дотянуться, взгляд У Цуя внезапно помутнел, он глупо уставился за спину парня. В темноте за Цинь Му медленно открылись три глаза, вспыхнувшие странным светом в форме крыльев бабочки. Вслед за ними медленно показалось пухлое лицо младенца. Тут он был ошеломлен. Два Цинь Фэнцина. Взволнованность на лице Цинь Му давно исчезла, ее заменило умиротворенное выражение. «Король Лю Цуй, познакомься с моим старшим братом». Глава 686. Богиня небесная Инь. У Цуй ощутил, как в его жилах стынет кровь. По сравнению с Цинь Му он был несравненно большим, но перед лицом пухлолицевого малыша он был ужасно маленьким. Младенец протянул руку и, схватив его, забросил себе в рот. И даже несмотря на его выдающиеся способности, у него так и не получилось вырваться на свободу. «Мой старший брат и я носим одно имя». Перед смертью он услышал голос парня: «Потому что владеем одной душой и телом». Младенец начал энергично жевать, как вдруг он радостно попытался схватить Цинь Му. «Плохой младший брат, умри». Прямо в этот момент Цинь Му достал ивовый лист своим физическим телом и аккуратно приклеил обратно на лоб. Перед тем, как младенец сумел хоть что-то сделать, на него надавила бесформенная сила и потянула обратно в бездну. «Плохой брат». После того, как младенец упал на землю, он резко сел и, оглядевшись вокруг, понял, что вернулся обратно под печать. Между тем белобородый старец и трехглавый мужчина всеми силами пытались не попадаться ему на глаза, явно прячась где-то в горах. «Плохой брат, как только я тебя поймаю, то съем». Пухлый младенец разошелся не на шутку и поползу на четвереньках в сторону гор. Он явно планировал найти клона небесного герцога и сознание багрового императора, чтобы излить свою злость. «Сначала я изобью старика, а потом займусь трехглавым». Неудачливая парочка старательно избегала встречи с ним. «Нам не стоит бояться его, печать графа земли постоянно изменяется, поэтому он не сможет поймать нас», — уверенно твердил клон небесного герцога. «В прошлый раз ты говорил то же самое, но он все же поймал нас», — пожаловалось сознание багрового императора. «На этот раз такого точно не произойдет». Цинь Му вернулся в свое тело и, видя, как труп У Цуя тонет, Аминду уже исчезла, облегченно вздохнул. Затем он поднял голову и с улыбкой сказал: «Богиня небесная Инь, мы, наконец, встретились. Однако тебе не стоит грустить, мое божественное искусство может помочь тебе собрать все частички души, которые ранее поглотили, воедино». Прямо в этот момент величественная богиня, которая еще миг назад неподвижно стояла в море, шагнула. Цинь Му ощутил, как все волосы на его теле встают дыбом, и моментально побежал прочь, не успевая исполнить хоть какое-то божественное искусство. Вскоре он оказался на мосту возле бога и, безо всяких объяснений схватив его, устремился дальше. Между тем из-за его спины донесся громкий треск от разрушившихся дворцов. Промахнувшись своей ступней, богиня небесная Инь повернулась и погналась. Ее тело было невероятно огромным, поэтому каждый ее шаг преодолевал 1000 километров, и даже несмотря на то, что ее шаги не были слишком быстрыми, в скорости с ней мало кто мог сравниться. Тело богини контролируют изголодавшиеся призраки. Цинь Му моментально догадался, почему кожа богини небесная Инь пытается убить его, и без каких бы то ни было сомнений достал книгу жизни и смерти, чтобы посвятить на нее. Богиню небесной Инь уже съели изголодавшиеся призраки, поэтому они управляют ею, что также означает, что она теперь тоже изголодавшийся призрак. Свет книги жизни и смерти заставил черный дым просочиться из глаз, носа, ушей и рта богини, но она замерла лишь на миг, прежде чем сделать очередной шаг в их сторону. Она слишком большая, книга не может осветить ее всю. Активно думая, Цинь Му использовал жизненную ци, чтобы книга жизни и смерти парила за его головой и светила, и остервенело бежал, используя божественные ноги небесного расхитителя одноногого на пределе, постоянно превосходя свои собственные рекорды в скорости. «Старший, убегай!» — взмолился Цинь Му, чувствуя истощение от того, что ему приходилось тащить на себе кожу бога, к тому же из-за этого он явно не мог бежать со своей максимальной скоростью. Мужчина тут же отскочил в сторону и моментально превзошел в скорости юношу, оставляя того глотать пыль. Цинь Му ошеломленно, но в то же время разгневанно прокричал: «Так вот насколько ты лоялен, а я ведь пролил несколько слезинок за тебя. Если ты мог так быстро бегать, то должен был забрать меня с собой». Внезапно богиня небесная Инь протянула ладонь в попытке схватить Цинь Му. Ее ладонь вошла в верхние слои атмосферы мира небесной Инь из космоса, напоминая собой необъятную землю, падающую с неба в хватательном движении, и из-за запредельной скорости воспламенилась, но пламя совершенно не могло ей навредить. Между тем книга жизни и смерти ярко сверкала позади головы Цинь Му, и еще перед тем, как рука богини небесной Инь смогла достичь его, ее пальцы обмякли один за другим, словно сдувшиеся. Но даже так ее ладонь полностью накроет его. Видя, что его вот-вот прихлопнут, Цинь Му создал вокруг себя бесчисленные руны, а уже в следующий миг исполнил божественное искусство мгновенного перемещения. Он исчез, а когда появился, то оказался на расстоянии 1000 километров. Он постоянно исчезал и появлялся, несмотря на понимание, что его совершенствование рано или поздно истощится. Он должен был сбежать из мира небесной Инь до того, как его поймает исполинская богиня. Под поступью богини небесной Инь мост постоянно хрустел и рушился, попросту не способный выдержать ее веса. Цинь Му практически достиг берега, как вдруг неисчислимые монстры набросились на него прямо посреди процесса мгновенного перемещения. «Валите!» Цинь Му посвятил на них книгой жизни и смерти, обращая в пустые кожи. Между тем на его голову безжалостно обрушивалась необъятная ладонь. Бум! Море мира небесной Инь яростно забурлило, а землю охватило землетрясение страшной интенсивности. Округу объял оглушительный грохот, в то время как умопомрачительные трещины распространились во всех направлениях, исторгая из себя серую, как весь мир вокруг, лаву. Богиня небесная Инь подняла ладонь, оставляя внизу полностью разрушенный мост. Между тем море было полностью испарено, раскрывая осушенное дно. Под ее ладонью кружились бесчисленные руны, посреди которых находилась большая пилюля меча в форме металлического шара с полностью разрушенной одной стороной. Вьюх! Руны сверкнули, и металлический шар бесследно исчез, появляясь в городе, который был расположен возле моря. Богиня небесная Инь не увидела Цинь Му и уставилась с непонимающим выражением лица. Она осмотрелась, но так и не смогла его найти. Между тем находящийся в городе бог эпохи императора основателя высунул голову, наблюдая за пилюлей меча, лязгая собирающий своими боками все подворотни. Цинь Му находился внутри пилюли и ударялся о ее стенки, когда она подпрыгивала и резко падала, в то время как меч беззаботный служил для нее несущей осью. Богиня Небесная Инь практически расплющила его вместе с пилюлей, и так бы и случилось, если бы он вовремя не сообразил использовать беззаботного таким образом. Тем не менее пилюля все же была деформирована и, подпрыгнув в последний раз перед остановкой, раскололась, рассыпаясь на 8000 мечей. Цинь Му встал и потянулся. Затем он поднял руку, заставляя все свои мечи соединиться друг с другом в крошечную пилюлю меча на его ладони. Однако буквально в следующий миг послышался треск, и кроха взорвалась, обращаясь падающими с неба пылинками. Он с мрачным выражением лица уставился на свою ладонь, на которой лежал только меч беззаботный и кучка металлической пыли. Ему удалось пережить удар ладони богини Небесной Инь, но пилюля меча, принявшая на себя всю мощь удара, была обращена в порошок в прямом смысле этого слова. Пока ее подпитывала его жизненная ци, она все еще сохраняла форму, но как только он разорвал с ней связь, она не выдержала и взорвалась, заканчивая свое существование. Новое не может появиться, пока не уйдет старое, чувствуя боль в сердце, подбадривал себя Цинь Му. Выкованное им духовное оружие в начале своего пути в качестве практика божественных искусств подходило ему больше всего, и он, конечно, планировал использовать его всю свою жизнь, но сейчас от него осталась только пыль. А хуже всего было то, что, чтобы заполучить достаточное количество материалов для его изготовления, ему пришлось отдать все свое имущество Сы Юньсин. Затем, чтобы выковать его до состояния струящейся воды, ему пришлось использовать одновременно дьявольские или огни. Сейчас же на его ладони лежал только меч беззаботный. Разве он мог не страдать? К счастью, я выудил у Сакры достаточное количество малинового хрома живучести Будды. Этот металл – уникальный материал для царства Будды. Его должно хватить для создания другой пилюли меча. С такими мыслями Цинь Му слабо вздохнул и посмотрел в направлении богини Небесной Инь, которая все еще пыталась его найти. В этот момент к нему подбежал мужчина. Цинь Му моментально помрачнел, а его гневу, казалось, не было предела. Никакой преданности. Бог покраснел от стыда и протянул руку, попытавшись оттолкнуть его, но как бы он ни пытался, у него ничего не получалось. В итоге он беспомощно пожал плечами. «Так вот почему», — понимающе проговорил Цинь Му, — «у тебя нет ни магической силы, ни физического тела, ни даже исконного духа, поэтому ты и не мог забрать меня с собой. Хорошо, я больше не злюсь. Помоги мне с поиском достаточно высокого места, чтобы я мог посвятить своей книгой жизни и смерти на лицо богини Небесной Инь». Бог немедленно выбежал из города, но обернувшись и увидев, что парень не последовал за ним, он тут же остановился и поманил. Цинь Му побежал следом, исчезая вместе с ним вдали. Вскоре они прибыли к высокой башне рядом с морем. Цинь Му посмотрел вверх, удивляясь высоте башни. Мир Небесной Инь был крайне тусклым, поэтому он не мог видеть слишком далеко, однако даже полагаясь на навык пробуждения глаз девяти небес, благодаря которому он мог видеть на десятки километров, ему по-прежнему не удавалось увидеть вершину башни. Глядя на серый туман, который клубился вокруг нее, он понятия не имел, насколько высокой она была. Единственное, что он знал, что она была изготовлена из некого божественного металла, который источал черную субстанцию. Для чего нужна эта башня? Вероятно, она даже выше, чем этаж подавления небес багрового света Чиси. Прямо во время его размышлений Бог подпрыгнул, быстро поднимаясь, отталкиваясь от карнизов каждого этажа башни. Цинь Му использовал божественные ноги небесного расхитителя и побежал следом. Один прыгал, а другой бежал, и вскоре они добрались до вершины башни. Когда парень оказался на пике башни, мужчина уже ожидал его прибытия, что явно говорило о том, что он был гораздо быстрее. Цинь Му мысленно удивился, после чего достал книгу жизни и смерти, передавая ее в руки Бога со словами: «Пока я буду исполнять заклятие чуть ниже на крыше, тебе нужно стоять здесь. А когда мне удастся приманить сюда богиню Небесной Инь, ты должен будешь открыть книгу и посвятить ею на нее». Бог закивал, после чего Цинь Му собирался было спрыгнуть, как вдруг услышал звук шуршания бумаги позади. Он обернулся и увидел, как Бог открыл книгу жизни и смерти и, заглянув в нее, моментально сдулся. Разрываясь между смехом и слезами, он подошел, чтобы поднять книгу жизни и смерти, чей свет все это время падал на оболочку Бога. Без ее света черный песок вновь наполнил собой кожу последнего, вскоре полностью его надувая. Цинь Му вновь всучил книгу жизни и смерти в руки Бога и нетерпеливо объяснил: перед тут, а это зад, не перепутай, если перепутаешь, нам обоим конец. Бог вновь закивал, браво ударяя в свою грудь, словно ему нипочем такая плевая задача. Цинь Му глубоко вдохнул и закричал: богиня небесная Инь, я здесь. Слушая, как его голос эхом уносится в неизведанную даль, он потер ладони, заставляя свою жизненную ци принять атрибут красной птицы, выстреливая огненным шаром. Шар засиял словно маленькое пылающее солнце, освещая всю округу. Вокруг воцарилась гнетущая тишина, из-за которой Бог нервно теребил края книги жизни и смерти, не смея терять бдительности. Спустя некоторое время земля вдруг начала яростно содрогаться под несравненно тяжелой поступью. Глава 687. Пробуждение небесной Инь. Цинь Му глубоко вдохнул, подавляя неистовую дрожь в своем сердце. Вернуть душу богини небесной Инь с помощью проводника душ было невозможно, ведь тот являлся божественным искусством, способным вернуть душу человека из Юду, позволяя ей вновь оказаться в своем физическом теле. Между тем богиню небесной Инь сожрали, оставив от нее лишь кожу. Ее душа, возможно, тоже была съедена и превратилась в часть черного песка мира небесной Инь. Если он хотел вернуть ее душу, то должен был изменить проводника душ. После встречи с богом эпохи императора-основателя, Цинь Му осенило, так что он уже подумывал о том, чтобы вернуть душу богини небесной Инь с помощью измененного проводника душ. Если ее душа вернется, она сможет отобрать у Минду контроль над тьмой великих руин. Более того, богиня небесная Инь знала секреты, неизвестные большинству обычных людей, что могло бы помочь Цинь Му открыть некоторые тайны великих руин. Она также была богиней, рожденной от природы, и с поддержкой столь сильного существа, вечному миру было бы намного легче совладать с нынешней ситуацией. Кончено же, все это зависело от того, сумеет ли он изменить проводника души и вернуть ее душу обратно. Если его затея провалится, он определенно не сумеет сбежать от нее и несомненно умрет. Звук шагов, казалось, постоянно приближался. Цинь Му уже мог видеть, как в тумане появляются слабые очертания внушительного силуэта богини небесной Инь. Она спешила в сторону его голоса, так как ее телом управляли изголодавшиеся призраки. В конце концов она не была настоящей богиней небесной Инь, поэтому не обладала по-настоящему выдающимися способностями и не видела, что именно скрывается во тьме, ориентируясь лишь по звуку. Цинь Му сосредоточился, за его спиной появились врата небесной воли, а в руках начала все отчетливее виднеться древняя книга. Стоя на вершине башни, он открыл ее и зачитал из нее стихи Юду. Из его уст спокойно и уверенно слетели загадочные слова. Врата небесной воли позади него внезапно развернулись. Ворота, изначально открытые наружу, теперь открылись внутрь. Перемычка теперь была на месте порога и наоборот. Соответствуя своему названию, врата небесной воли действительно получали волю небес и земли. Первыми являлась Сюаньду, а второй – Юду. Над перемычкой находилась Сюаньду, а под порогом лежал Юду. В прошлом Цинь Му никогда не задумывался, какую часть мира олицетворяет середина между небесами и землей. Теперь же было очевидно, что между ними находился мир смертных, но он еще не определил, куда падала тень от небес. Вместе с вратами небесной воли перевернулись небеса и земля. В таком случае тень от небес будет находиться не под небесами, а над ними. Подобное изменение, естественно, не было равноценным переворачиванию мира небесной Инь и Сюаньду, а просто коснулось структуры врат. С изменением структуры божественного искусства его эффект, соответственно, тоже изменялся, по сути он перевернул все вверх ногами. Цинь Му использовал книгу, появившуюся в его руках, не в качестве инструкции для исполнения божественного искусства, а лишь как словарь, чтобы убедиться, что в его произношении не будет ошибок. Дрожь и сила его голоса становились все интенсивнее и выше, он резонировал все более страстно, в то время как низкие нотки начинали вибрировать. В сторону врат небесной воли больше не дул зловещий ветер, вместо него в них начал постепенно появляться свет. Между тем богиня небесная Инь наконец определила его местоположение, двигаясь навстречу. Ее силуэт становился все отчетливее. Черный туман перед ней рассеялся, и она оказалась прямо перед высокой башней. Недолго думая, Бог немедленно отрыл книгу жизни и смерти. Ее свет тут же засиял на лицо богини небесной Инь. Черты лица богини мгновенно исказились, она пронзительно завизжала, в то время как из ее носа, глаз, ушей и рта вырвались потоки черного дыма. Вьюх! Она подняла ладонь, прикрывая свое лицо, отчего ее пальцы скрутились и молниеносно сдулись. Ее вторая рука поспешно поднялась и протянулась в сторону бога на вершине башни. Тем не менее, ладонь быстро сплющилась под светом книги жизни и смерти. Достигнув башни, она уже стала куском кожи, который не сумел кого-то ранить. Цинь Му не думал ни о чем другом, продолжая скандировать язык Юду. Свет, сияющий из врат небесной воли, становился все интенсивнее и ярче. В такт с ним раздавался невероятно громкий голос, встряхивающий округу. Голос сливался со словами Цинь Му и поначалу казался совсем обычным, но вырываясь из врат он становился в несколько раз громче и дрожью проносился по небу и земле. Свет из врат небесной воли упал на тело богини небесной Инь, отчего ее визги стали еще более пронзительными и болезненными для ушей. Они почти подавляли язык Юду, доносящийся из уст Цинь Му и врат. Внезапно тело женщины отодвинулось, уклоняясь от луча из книги жизни и смерти, ее рука тут же вернулась к нормальному виду. Священная богиня, рожденная от небес и земли, схватилась за основание башни, чтобы грубой силой оторвать невероятно высокое строение от земли. Бог тут же повернул книгу жизни и смерти, свет которой снова упал на лицо богини. Черный дым начал вырываться наружу, и ее голова сморщилась, превращая ее саму в безликое существо. Врата небесной воли Циньму тоже двигались в такт с целью, их свет ни на миг не отрывался от ее лица, сияя все ярче и ослепительней. Высокие нотки доносящегося из них голоса становились еще выше, а низкие – ниже. Все вокруг были оглушены, их грудные клетки дрожали в такт с ним. Тело богини небесной Инь было ярко освещено, к нему непрерывно текла тьма, пытаясь пробиться внутрь. Между тем наружу с бешеной скоростью вырывался черный песок. Женщина боролась и визжала, размахивая башней во все стороны. Ее ужасающая сила поражала, чего и стоило ожидать от бога, рожденного природой. Ноги Циньму крепко стояли на вершине башни и независимо от того, насколько резко ею размахивали, он не двигался с места и продолжал напевать. Бог тоже изо всех сил пытался устоять на месте и продолжать светить книгой жизни и смерти на лицо богини, чтобы изгнать еще больше черного песка. Между тем черный песок, текущий отовсюду, превратился в потоки тьмы толщиной с дракона, проникающие внутрь тела богини небесной Инь. Ее душа призывалась обратно. Улучшенный проводник душ, который исполнял Цинь Му, призывал ее душу, и среди всех частичек черного песка в мире небесной Инь, те, которые содержали в себе осколок ее души, начали двигаться под воздействием божественного искусства. Даже самые крохотные из них послушно текли в сторону ее тела. Более того, его божественное искусство достигало даже великих руин и других миров, соединенных с миром небесной Инь. Изначально проводник душ был заклятием из Юду, но так как практики божественных искусств вечного мира не владели его языком, тот постепенно был заменен языком дьяволов. Тем не менее, его сила могла достичь Юду и привести заточенную там душу мертвеца обратно, отлично демонстрируя уникальность, чудесность своей силы. И только в исполнении Цинь Му, отлично владеющим языком Юду, это божественное искусство наконец вернулось к своему изначальному виду. Использовав его впервые, он сумел пробудить тысячи богов, погибших в бою в зловещих землях Верховных Небес Императора. В тот раз он украл у графа земли бесчисленные души и исконные духи, в результате чего за ним пришел зловещий вестник смерти. Улучшенный проводник душ, который сейчас он исполнял, направлял все атомы души богини небесной Инь, рассеянные по великим руинах и остальным мирах, связанным с миром небесной Инь. Для него это не было трудной задачей. Впрочем, это было не всем, что он намеревался сделать. Призвав все атомы обратно, он хотел отстроить ее душу и воскресить священную богиню, умершую неизвестно сколько тысяч лет назад. Даже на земле слова Цинь внутри его третьего глаза едва различимо дрожал его загадочный голос, вводя сознание багрового императора, клона небесного герцога и младенца Цинь Фэнцина в транс. Произношение плохого брата совсем неплохо. Младенец уселся на землю и вытащил из рта большой палец, по-детски проговорив: «Поймав его, я оторву и сожру его голову». С мрачным выражением лица клон небесного герцога проговорил низким тоном: «Он начинает использовать меня». Сознание багрового императора чувствовало сложность языка Юду Цинь Му и, не будучи способным его понять, спросило: «Как это он тебя использует?» Вздохнув, клон небесного герцога объяснил: «Он перевернул врата небесной воли вверх ногами, чтобы отстроить душу другого человека с помощью моего света». Удивленно вскочив, Багровый император закричал. Он посмел украсть твою силу, этот мерзавец решил пойти против небес, клон небесного герцога ответил. С чего бы ему не посметь, он осмелился даже заточить нас с тобой здесь, так что определенно не увидит ничего необычного в том, чтобы воровать мою силу. К счастью, он украл совсем немного. Скорее всего, он перевернул врата небесной воли и использует мой свет только для того, чтобы воскресить богиню небесной Инь. Лицо багрового императора помрачнело. Он торжественно спросил. «Богиня небесная Инь умерла, она была мертва еще при твоей жизни», равнодушно проговорил клон небесного герцога. «Я смог ощутить ее смерть, но не мог заглянуть в мир небесной Инь, поэтому мне оставалось лишь горько вздохнуть. Когда я двигаюсь, мир небесной Инь тоже движется, он навеки спрятан в моей тени, поэтому я не мог ее спасти». Взгляд багрового императора дрогнул. «Богиня небесная Инь умерла раньше меня, в таком случае она, должно быть, умерла во времена эпохи дракона Ханя. Если бы это произошло во времена багрового света, то я определенно бы узнал. Во те дни райских небес восстали против друг друга. Могу ли я узнать у небесного герцога, который из них убила богиню небесной Инь?» Посмотрев на него, клон небесного герцога спокойно ответил. «Ты уже умер, так что нет смысла столько раз спрашивать. С другой стороны, сын Цинь привлек мое любопытство. Этот малец создал божественное искусство, позволяющее вернуть к жизни даже тех, чьи души были разрушены. Если он и вправду добьется успеха в этой затее, то в мире начнутся огромные перемены. Откуда взялся такой проницательный человек?» Вздохнув, багровый император проговорил. «Он не проницательный, а лишь может думать о том, о чем не осмеливаются думать другие. Он представляет то, что не представляют другие, и даже решается приняться за работу над своими идеями. Другим может казаться, что-то, что они знают, четкое правило, но в его сердце нет четких правил. Именно поэтому он в силах создавать божественные искусства, которые шокируют даже небесного герцога». Клон небесного герцога улыбнулся. «Хоть у него и много идей, это еще не значит, что он добьется успеха». В этот момент голос Циньму, раздающийся у них над головой, внезапно стал обрывистым и резким. Казалось, будто он начал говорить по слогам. Резко переменившись в лице, клон небесного герцога тихо проговорил. «Если у него все получится, то правило великого Дао небеса и земли изменится. Багровый император, ты уже чувствуешь, как меняется Дао». В этот момент Будда, спящий над землей в форме слова Цинь, внезапно проснулся и, открыв глаза, удивленно спросил. «Дао небеса и земли меняется? Кто вы, Эм? Брат Дао небесный герцог и багровый император, зачем вы сюда пришли? Старый Будда, оставайся там, не спускайся». Багровый император тут же начал размахивать руками, останавливая Будду, собравшегося спуститься вниз. «Если ты спустишься, то закончишь так же, как и мы. Тебя ужасно изобьет чудной младенец с огромной головой». Глава 688. Великий чародей. Чудным младенцем Циньм. Цинь Фэнцин, притаившийся позади гор, тайно следил за ситуацией в ожидании, когда старый Будда спустится, но, услышав последние слова, впал в ярость и тихо процедил себе под нос. «Трехголовый, как ты смеешь говорить обо мне плохо? Я оторву твои руки и ноги одна за другой». Прямо сейчас младенец напоминал кота, осторожно перебирающего ногами и руками, готового наброситься на свою добычу. Он планировал схватить старого Будду сразу же после спуска. Тем не менее Будда Брахма не спустился, а лишь проговорил. «Ваше Величество Багровый Император, премного благодарен за предупреждение. Тогда заранее прошу простить старого монаха за то, что не спущусь. Могу я спросить брата Дао Небесного Герцога и Вашего Величества Багрового Императора, как вы попали сюда?» Клон Небесного Герцога со вздохом ответил. «Двумя словами и не объяснишь, думаю, эта беседа неуместна в текущей ситуации». Старый Будда посмотрел на них, понимая, что будет некрасиво продолжать расспросы, когда другая сторона не хочет рассказывать, и сказал. «К вопросу о небольшом изменении великого Дао Небеса и Земли, кажется, оно исходит отсюда. Виновник сын Цинь», ответил багровый император. «Он возродил богиню небесную Инь. Не уточните, виновник Циньму или его старший брат?» — поинтересовался старый Будда. «Мой плохой брат, Цинь Фэнцин, все это время продолжающий прятаться за горой, не удержался от вопроса. Так ты спустишься или нет?» «Нет», — старый Будда заговорил праведным тоном. «Если спущусь, тогда я тоже угожу в ловушку. К тому же, Цинь Фэнцин, ты ведь не можешь мне ничего сделать. Уже забыл, как ты попытался съесть меня и затем был подавлен мною. Клон небесного герцога заговорил. Он не может съесть нас, но успешно забавляется отрыванием конечностей. Если спустишься, тебя постигнет та же участь. Чистое и невинное зло, великое зло, с улыбкой ответил старый Будда. Это по-прежнему не так ужасно, как истинное зло, вновь взял слово клон небесного герцога. Багровый император и я однажды помогли его брату, Циньму, урвать немного его совершенствования, в результате тот превратился во зло воплоти. Он устроил настоящий беззаконный террор. Если бы мои навыки не превосходили его, и я не подумал о решении проблемы заблаговременно, я боюсь, вы, двое, знаете, как весело провести время, содрогнулся старый Будда. Если бы Циньму стал злым окончательно, что бы мы делали? Кажется, Циньму уже не впервые поднимает подобный шум. Совсем недавно, буквально в последние несколько столетий, изменения в Великом Дао Небес и Земли заметно участились. Судя по всему, реформы Вечного Мира перешли от изменения навыков, к изменениям путей. Из-за этих изменений в Великом Дао Небес и Земли теперь существует гораздо больше путей, чем 20 тысяч лет назад. Совершенно неудивительно, что райские небеса обеспокоены тем, что Вечный Мир может стать очередными райскими небесами. Великое Дао Небес и Земли не изменялось слишком часто в течение последних нескольких сотен лет. Лишь в последние несколько лет, когда Сын Цинь начал тренироваться, оно начало изменяться особенно часто. Для нас, древних богов, эти изменения равносильны ослаблению нашей силы, что не есть хорошо. Рождаясь, мы, древние боги, не способны идти в ногу с Великим Дао, и когда оно изменяется, а мы нет, появление каждого нового навыка и Дао ослабляет нас. Душа богини Небесной Инь была раздроблена до состояния крошечных черных песчинок, вновь заговорил старый Будда. Тогда как ему удалось возродить ее, его божественное искусство вобрало в себя множество систем, отвечал клон небесного герцога, например, заклятие Юду и Минду, искусств Сюаньду, искусств создания, дьявольских, божественных и буддистских путей и еще много чего, что мне сложно объяснить. С учетом его ума, полного коварных идей, еще непонятно, удастся ли ему возродить богиню небесной Инь. Старого Будду так и подмывало взглянуть на то, как Циньму исполняет заклятие, но он подавлял неразумные порывы и оставался на месте, ведь не мог допустить, чтобы Цинь Фэнцин вырвался на свободу. Тем временем из тела богини небесной Инь постоянно вытекали изголодавшиеся призраки и обращались черной дымкой, уносящейся вдаль. Так как их уже было изгнано довольно много, она прекратила попытки атаковать парочку. Тем не менее бог эпохи императора-основателя продолжал светить книгой жизни и смерти на лицо богини небесной Инь с нервным выражением. Он явно не собирался расслабляться, даже несмотря на то, что видел, как черные частички ее разрушенной души возвращаются под воздействием призыва Циньму и, влетая в нее, постепенно возвращают ее лицу нормальный вид. В конце концов все частички души священной, рожденные от природы богини, были призваны, а изголодавшиеся духи изгнаны. Она неподвижно стояла, держась своими руками за башню, мужчина с книгой стоял на самом верху башни, а юноша стоял возле края чуть ниже с вратами небесной воли за спиной. Словно россыпь жемчужин, звучало одно его слово за другим. Его голос взрывался, будто гром, в то время как свет струился через врата и омывал собой лицо богини. Циньму крал мощь небесного герцога и использовал его могучую силу создания для восстановления души богини небесной Инь, внутри тела которой в данный момент неисчислимые черные песчинки постоянно соединялись воедино, восстанавливая и постепенно формируя ее душу небес. К текущему моменту он был бледным, как простыня, и чувствовал во рту сладость из-за подступившей к горлу крови. Несмотря на ранее сказанные им слова о том, что он украдет мощь небесного герцога и использует ее для исполнения своего божественного искусства, ему уже пришлось исчерпать огромное количество магической силы своего тела. Помимо нее, его жизненная сила и физическое тело тоже были на пределе, поэтому он еле-еле держался. Внезапно его тело задрожало, принимая форму с тремя головами и шестью руками. Его исконный дух тоже стал трехглавым шестируким. Циньму стабилизировал свою ауру и спустя некоторое время, наконец, восстановил душу небес богини небесной Инь. Врата небесной воли позади него вдруг издали звук переворота, возвращаясь к своему обычному виду, когда небеса и земля вернулись в свое исходное положение. Через них хлынула черная ци, которая казалась дьявольской ци Юду, устремившаяся в тело богини, а если быть точнее, к ее копчику, где должна была восстановиться душа земли. На сей раз воруемая мощь принадлежала графу земли, и она была нужна для восстановления души земли богини небесной Инь. Угх, сплюнув всеми тремя головами полные рты крови, Циньму попытался сдавить свой дух, собирающийся вот-вот рассеяться, и повернул врата горизонтально, чтобы украсть одновременно мощь как небесного герцога, так и графа земли. В следующий миг чернильно-черные и сверкающие белые потоки одновременно коснулись пупка богини небесной Инь. Именно там располагалась душа жизни. Среди трех душ, души небес и земли требовали раздельного использования мощи небесного герцога и графа земли. Однако, что же до души жизни, Циньму был плохо подкован во всем, что было связано с ней. Его достижения в этом аспекте уступали бабушке Сы. Однако, раз верхом врат небесной воли служили небеса, а низом, земля, смертный мир, место, где обитает жизнь, должен был располагаться посередине, поэтому он попытался использовать мощь небесного герцога и графа земли одновременно, чтобы посмотреть, поможет ли такой подход восстановить душу богини небесной Инь. Циньму понял, что на деле все оказалось тяжелее, чем казалось на первый взгляд, и едва держался на ногах. Неважно, касалось ли это его физического тела или исконного духа, его магической мощи или духа, он во всем достиг своих пределов. Единственное, что поддерживало в нем решимость продолжать, удовлетворение от понимания того, что, используя одновременно магическую мощь обоих священных существ, он помогал священной богине восстановить ее душу. Он продолжал терпеть, но его разум уже помутился. Как-никак он ведь еще не был богом. Такое противоречащее воле небес божественное искусство, способное вмешаться в вопрос жизни рожденного природой священного бога, требовало поставить на карту свою собственную жизнь. Время медленно текло. В конец концов душа богини небесной Инь была восстановлена. Циньму обратился к оставшимся крупицам своей энергии, собираясь восстановить ее семь духов, как вдруг на его глаза пала черная пелена. Он потерял контроль над собственным телом и повалился с башни. «Великий чародей помог мне восстановить мои три души. Небесная Инь в неоплатном долгу перед тобой», — слух юноши приласкал крайне мелодичный голос, но из-за своего истощения он не мог больше ничего чувствовать, не говоря уже о зрении. Между тем богиня Небесная Инь протянула руку и поймала его в свою ладонь. «Я премного благодарна великому чародею за мое спасение. Я была рождена от небес и земли, поэтому у меня нет семи духов». Бог стоял на вершине башни и по-прежнему использовал книгу жизни и смерти. «В этом больше нет нужды, я благодарна другу Дао», — с улыбкой проговорила богиня. Бог тут же убрал книгу жизни и смерти и достал кисть с бумагой, прежде чем быстро написать несколько слов. Богиня приблизилась к нему, чтобы прочитать, после чего с улыбкой ответила: «У меня нет физического тела, а просто наличие кожи не означает, что я полностью возрождена». Бог достал другой лист бумаги и снова что-то написал. «С ним будет все в порядке», — отвечала богиня, «просто он потратил слишком много своих жизненных сил и ци. Мне достаточно использовать воду и ци небесной, и его жизнь будет спасена. Не стоит беспокоиться». Бог опять откуда-то достал бумагу и быстро что-то написал на ней, прежде чем поднять. «Как я решу проблему отсутствия физического тела?» — заговорила богиня. «Понятия не имею. Поскольку я была рождена от небес и земли, наверное, попытаюсь восстановить свое тело землей и водой небесной Инь. Однако я бессильна помочь тебе, ведь у тебя нет плоти. Даже если я помогу тебе восстановить твое тело, мне не под силу восстановить твои божественные сокровища». Бог эпохи императора-основателя паник. Богиня небесная Инь подняла башню и направилась к морю. Некоторое время спустя она оказалась посреди моря и аккуратно опустила в него Циньму, позволяя ему плавать на поверхности. Затем она плавно подняла руку, собирая ветра и создавая прядь Ци небесной Инь, впоследствии нырнувшей в межбровье Циньму и пронесшейся через все его тело. После этого она схватила рукой морскую воду, которая тут же практически вся протекла между ее пальцами, но в ее ладони осталась кристально чистая капля воды. Богиня небесная Инь аккуратно поместила каплю между губ Циньму. Капля попала в его рот и быстро растворилась, а уже в следующий миг он стал выглядеть туманно, словно объятый облаками. «Великий чародей, просыпайся», — с улыбкой проговорила богиня. Ощутив расслабленность во всем теле, Циньму открыл глаза, понимая, что лежит на поверхности моря, а половину неба загораживает лицо богини небесной Инь. Он немедленно встал, чувствуя, что от его усталости не осталось и следа, Его жизненная ци была полностью восстановлена и его переполняли силы. Его физическое тело тоже, казалось бы, обладало безграничной силой, что лишь радовало, а также удивляло. Стоя на море, он уважительно поздоровался. Младший Цинь Му из семьи Цинь отдает дань уважения богине небесной Инь. Великий чародей слишком вежлив, богиня согнулась, позволяя ему запрыгнуть на ее ладонь, с улыбкой продолжая. Великий чародей сумел собрать воедино мои три души, тем самым даруя новую жизнь, поэтому я в неоплатном долгу перед тобой. Богиня небесная Инь не знает, как мне выразить благодарность. Сын небесная Инь перевернул мой дом вверх дном, но, восстановив свое тело, я исправлю досадную ошибку. Морская вода заполняла ее тело, а земля помогала восстановить ее кости. Ее физическое тело становилось все более естественным, а способности экспоненциально росли. Есть ли у великого чародея какие-либо запросы? Цинь Му слегка покраснел, говоря: «Богиня, не стоит меня называть великим чародеем, я ведь даже не бог, а просто постарался изо всех сил. Мои достижения в трех душах куда ниже, чем у бабули. Ты достоин такого титула», — богиня с улыбкой продолжала. «Твое божественное искусство не знает даже небесный герцог, так почему ты считаешь, что тебя не стоит называть великим чародеем?» Цинь Му еще больше покраснел и озвучил несколько мыслей. «Я из вечного мира извне, могу я поинтересоваться, возможен ли союз между вечным миром и богиней?» «Конечно», — с улыбкой подтвердила богиня. Цинь Му облегченно вздохнул со словами: «Минду захватил это место, чтобы контролировать черный песок и сеять хаос в мирах смертных. Черный песок случайно не подконтролен богине?» Богиня небесная Инь покачала головой. «Я только возродилась и пока еще не могу взять под контроль весь мир небесной Инь. Прямо сейчас у меня недостаточно сил для управления черными песчинками». Внезапно в ее взгляде промелькнул холодок. «Даже когда душа разрушается до своей мельчайшей формы, превращаясь в черный песок, ее крупицы, так или иначе, все еще являются душой, поэтому ее основной атрибут всегда неизменен. Понимаешь, что это значит?» Цинь Му дрогнул уголками глаз, когда увидел, как бесчисленные призраки сбираются вместе и превращаются в огромное тело из душ. Весь мир небесный Инь состоял из черноты, что также значило, что мир небесный Инь – чудовищно большой изголодавшийся призрак. «Мы с тобой в желудке изголодавшегося призрака», — говорила богиня небесная Инь. «Именно на этот метод полагался сын небесной Инь. Вскоре он узнает о моем возрождении, чудовищно большой изголодавшийся призрак проснется ото сна, чтобы атаковать меня в попытке опять убить. Однако, на этот раз у него ничего не получится. Я сражусь с ним еще раз и дам ему знать, что тень небес не место, куда он может ступать». Глава 689. Небесный огонь. На земле в форме слова Цинь, небесный герцог, багровый император и старый Будда стояли с угрюмыми лицами. Спустя некоторое время последний проговорил: «Великая Дао, небо и земли изменилось, перейдя от изменений в навыках к улучшению путей, оно сделало еще один шаг. Грядут сложные времена и огромные изменения в мире». Его взгляд постепенно помутнел, и старик уснул. Вздохнув, клон небесного герцога проговорил: «Все происходит так быстро, кажется, мне тоже придется подготовиться. С другой стороны, багровый император может расслабиться, так как ты и так мертв». Багровый император угрюмо хмыкнул: «Мы все в желудке изголодавшегося трупа?» Сердце Цинь Му резко дрогнуло. «Мы все в животе голодного трупа?» Сердце Цинь Му сильно дрогнуло, и выражение его лица замерцало. Если это так, то тьма, окутавшая великие руины, была также невероятно огромным голодным призраком. Тело голодного призрака могло заполнить все великие руины и заполнить миры в скале. Самым важным моментом было то, что у голодного призрака не было собственного сознания. Голодные призраки обладали сознанием, что он обнаружил в деревне Жизнерадостной. У них также были свои собственные воспоминания и мысли. Если сын небесный Инь вправду превратил мир небесный Инь в изголодавшегося призрака, то даже после возвращения богини Инь к жизни, ситуация определенно не была многообещающей. Мир небесный Инь превратился в гигантского изголодавшегося призрака, который является невероятно ужасающим противником для богини небесной Инь. Если она не сумеет о себе позаботиться, то как она сможет защитить великие руины? Он не был слишком уверен в ее положении. Богиня небесная Инь держала ее в своей ладони, с любопытством рассматривая. Она видела, что выражение лица парня непрерывно меняется. Возможно, способности великого волшебника очень хороши, Но вот широта его ума хромает. Всего лишь за несколько мгновений его выражение изменилось более 10 раз. Кажется, будто у него в голове вращается фонарь, меняющий свой цвет. Ее физическое тело медленно восстанавливалось. Способность превращать землю и воду в плоть, кровь и кости могла у любого вызвать зависть. К примеру, несмотря на то, что Циньму совершенствовал бессмертное сознание Бога, например, несмотря на то, что Циньму культивировал сознание бессмертного Бога и таинственные писания бесстрастного создания, обладающие удивительными достижениями в искусстве создания, в случае если его плоть и кровь исчезнут, и от тела останется лишь кожа, его смерть была неизбежной, он не смог бы восстановить свое тело. Помимо огромной силы, причина, по которой богиня небесная Инь была способна на подобное, состояла в ее врожденном таланте. «Я создала эту башню, чтобы подавлять изголодавшихся призраков, но они объединились с сыном небесной Инь и обманули меня». Тело богини небесной Инь было невероятно огромным, шагая по морю, она поднимала огромные волны на его поверхности. Когда изголодавшиеся трупы начали сеять в мире небесный инхаос, я решила создать оружие, которое помогло бы мне навсегда решить проблему с ними. Тем не менее, так как я была рождена от земли и небес, я не слишком хорошо обладаю божественными искусствами, путями и навыками, из-за чего мне не удалось добиться успеха, даже проведя довольно долгое время в уединении. Затем в мир небесный инь пришел сын небесный инь, обещая, что поможет мне. Его заклятия были поистине удивительными, и он шел по пути Юду, что дополняло мои слабые стороны. С его помощью я закончила работу над башней. Тем не менее, она подошла к центру моря, ее лицо помрачнело, но все это было подстроено. Он помог мне строить сокровище, пытая злые намерения, и как только работа была закончена, я обнаружила, что внутри башни кроется божественное искусство. Богиня небесная Инь стиснула зубы. Он использовал это божественное искусство, чтобы ранить и убить меня. Затем изголодавшиеся трупы пробились внутрь моего тела, начав пировать моей плотью и кровью. Сам он, с другой стороны, привел многих сильных практиков поглазеть на происходящее. Между тем все больше и больше трупов проникали внутрь моего тела, в него непрерывно пробивался черный песок. Циньму мог представить, насколько ужасающим было это зрелище. Богиня небесная Инь была тяжело ранена, ее приходилось отбиваться от атак сына небесной Инь и сильных практиков, летящих со всех сторон. В то же время ее тело непрерывно наполнялось бесчисленными голодными призраками, пробивающимися сквозь раны и пожирающих ее плоть, кровь и душу. Богиня небесная Инь разрывалась между атаками извне и изнутри. Должно быть, она пребывала в полном отчаянии.